Через него сюда попали и зверолюды, и чудища. Там не было ничего, кроме другой светящейся арки, за которой, как чувствовал Теклис, начинается настоящая опасность. Глава 7. «Что ж, человечий отпрыск, ты жив!» — произнес Готрек. В его голосе не было ни радости, ни разочарования. Выражение на его лице было словно вырезано из камня. Феликс поднялся на ноги. Он ощущал легкое головокружение и боль в легких. Он отхаркнул и заметил черное пятно мокроты в том месте, куда сплюнул. «Наверное, это не к добру», — подумал он. «Что произошло?» «Ты ослепил зверя, и он низвергнул то ядовитое облако, а затем отступил». Рука Феликса потрогала пустые ножны. Теперь его единственным оружием остался нож. Поняв, о чем думает Феликс, Готрек указал большим пальцем в пол. Феликс увидел, что там, сверкая, лежит его клинок. «Должно быть, выпал, когда тварь трясла головой», — сказал Феликс, направляясь к мечу, чтобы его поднять. Следы желеобразной субстанции покрывали клинок. Феликс протер его оторванные от плаща полосой и затем вернул меч в ножны. Затем снова обратил внимание на внешнее окружение. «Где мы?» — спросил он. Готрек покачал головой. «Понятия не имею, человечий отпрыск. Эти туннели не гномья работа, и от них смердит колдовством». «Туннели?» — переспросил Феликс. То была мысль вслух. Разумеется, это туннели, они просто не похожи на все прочие, которые ему доводилось видеть раньше. Больше всего походило на то, что они оказались внутри некой огромной чуждой конструкции наподобие лабиринта. А лабиринты из легенд всегда наводнены чудовищами. «Угу, туннели, человечий отпрыск. Хоть и не похожие ни на что, выкопанные гномами. И они по-прежнему несут на себе рунические письмена. По ним течет колдовство, не иначе». «И не говори», — насмешливо произнес Феликс. «Я бы никогда не догадался, как же мы прошли через ту арку и исчезли». Готрек ответил ему ничего не выражающим взглядом. У Феликса возникло чувство, что гнома он повеселил. В сарказме было нечто сродни гномьему чувству юмора, и Феликс время от времени подозревал, что истребитель таковым обладает. «Ближе к делу. Как мы выберемся обратно?» «Не думаю, что у нас получится, человечий отпрыск. Полагаю, что путь позади нас закрылся». У Феликса возникло пугающее ощущение, что ему известны последующие слова Готрека, и, конечно же, он не был разочарован. «Единственное, что мы можем сделать, это двигаться дальше в надежде найти выход или нашу смерть». Феликс устало поплелся вслед за гномом, через каждый второй шаг отхаркивая противную черную мокроту. «Как думаешь, чем питаются те чудовища, если не подвернутся зверолюды?» — спросил Феликс. Сей вопрос весьма занимал его мысли. Он начинал ощущать сильный голод. Прошло много времени с того момента, как он поел, а все его припасы находились в мешках, которые остались в пещере. И, коли на то пошло, там же была и его фляга с водой. Как только его посетила эта мысль, во рту сразу пересохло. «Любопытными человеками», — проворчал Готрек. Феликс гадал, пошутил ли гном. «Вероятно, они попадают сюда через каменные арки». «Возможно. Я не знаю, человечий отпрыск. Я не волшебник». «Раз уж зашла речь о волшебниках, то, как думаешь, куда направился наш приятель в черной мантии?» «Как можно дальше от меня, если у него есть какое-никакое здравомыслие. А может, его сожрало чудище?» «Почему-то я сомневаюсь, что нам настолько повезло». Келмайн вышел из путей древних в зале храма. Он был рад, что избежал топора истребителя. И был даже больше рад, что выбрался оттуда, ибо вне зависимости от величины защитных сил амулетов, изготавливать которые он научился у своих повелителей, то место всегда таило в себе ужасную опасность. Никогда не знаешь, когда могут сработать какие-нибудь древние защитные механизмы или какой-нибудь бродячий демон из искаженных путей захочет поглотить твою душу, не обращая внимания на предупреждающие руны талисмана. Келмайн был рад увидеть на лице своего помощника проявление тех опасений, которые он сам столь тщательно скрывал. Молодой Дзеши выглядел бледнее обычного, несмотря на тот факт, что с ним была по меньшей мере сотня зверолюдов и воинов хаоса. Заметив Келмайна, он поклонился и жестом изобразил свое глубочайшее почтение. Келмайн кивнул и подал ему знак продолжать. Уже уходя оттуда, Келмайн услышал, как юный чародей начал произносить заклинание, которое должно было расширить зону действия защищающих его чар на всех его спутников. Не было причин не делать подобного. До сих пор их эксперименты проходили успешно, и их разведгруппы охватили половину планеты. Если все пойдет по плану, скоро армии Хаоса смогут быстро переместиться из пустошей Хаоса в любое государство на поверхности планеты, миновав границы и укрепления и оказавшись в глубоком тылу своих врагов. Переполняемый видениями о славе, он двинулся по древним заброшенным залам, чтобы побеседовать с братом. Феликс вздрогнул. Они шли уже несколько часов, а дорога становилась все необычнее. Камни приобрели бесформенный и расплавленный вид, который Феликс начал связывать с искажающим влиянием хаоса. Иногда они принимали вид скалящихся со стен лиц или неподвижных тел, заключенных в камень. Временами у Феликса возникало чувство, что они медленно смещаются, когда он отводит свой взгляд. Необычные самоцветы в потолке иногда исчезали, а вместе с ними исчезал и свет. Когда такое происходило, Феликс двигался вперед, полагаясь на острые чувства выросшего в туннелях гнома и ориентируясь на сияние рун его топора. Теперь руны светились постоянно, что никогда не было добрым знаком. В прошлом сие всегда предвещало присутствие злой магии или отвратительных чудовищ. Продвижение сквозь мрак уверенности не придавало. Возникало чувство, что нечто прячется здесь и ждет. Временами ему казалось, что во тьме, прямо за спиной, скрываются странные бесформенные твари. Его взору рисовались огромные распахнутые челюсти, готовые на нем сомкнуться. Даже понимая бесполезность этих действий, он часто оборачивался и вглядывался в темноту позади себя. Феликс подавлял желание выхватить меч и размахивать им вокруг. Он убеждал себя, что истребитель бы узнал, окажись тут что-либо, и принял бы меры. Эта мысль приносила слабое утешение. «Эти туннели проходят не под землей», — почти задумчиво произнес Готрек. «Что ты имеешь в виду?» «У гнома есть чувство глубины. Только калека не может знать, как глубоко под горами он находится. Всю свою жизнь я пользовался этим знанием и никогда о нем не задумывался. Но сейчас оно ушло. Это почти похоже на утрату зрения». Феликс был не совсем уверен в равноценности сравнения, но сознавал, что в его положении узнать сие не дано. Феликс раздумывал, как бы чувствовал себя он, внезапно утратив представление, где находится верх и где низ, и поймал себя на мысли, что такое просто не укладывается у него в голове. «Меня действительно удивляет, куда подевался тот чародей», — сказал Феликс. Он не то чтобы стремился изловить чародея Хаосита, его просто удивляло, куда тот пропал. Предположительно, должны быть какие-то проходы, ведущие в это странное место и из него, и чародей должен о них знать. И если только они его отыщут, то, возможно, сумеют убедить вывести их отсюда. Феликс сомневался, что в нынешних обстоятельствах даже самый злобный из чародеев хаоса смог бы устоять против силы убеждения истребителя. Раз уж на то пошло, он сам поможет Готреку в случае необходимости. «Вне всякого сомнения, он бежит с такой скоростью, на которую только способны его ноги, человечий отпрыск. Я еще никогда не встречал волшебника, который при наличии выбора встретился бы лицом к лицу с холодной сталью». Феликса эти слова удивили. Он мог вспомнить столкновение с несколькими чародеями, которые не спасались от них бегством, однако сейчас было не время указывать на это истребителю. «Он может оказаться нашим единственным шансом выбраться отсюда». «Нам не следует надеяться на последователей хаоса». «Нам придется, иначе твоей героической гибелью окажется смерть от голода». Готрек хмыкнул. Судя по звуку, он не был впечатлен. «Чему быть, того не миновать». Впервые Феликс был вынужден действительно признать факт, что они могут здесь умереть. «Здесь нет еды и нечего пить». Разве что они вернутся назад, чтобы съесть трупы зверолюдов и выпить их кровь, но он не мог себе представить, чтобы истребитель проделал подобное. Да в любом случае, те, вероятнее всего, ядовиты, даже если предположить, что их еще не сожрали какие-нибудь другие отвратительные обитатели этих сверхъестественных дорог. «Держи себя в руках», — твердил себе Феликс. «Мысль о смерти посетила тебя лишь минуту назад, а ты уже обдумываешь поедание зверолюдов и прочие, бог знает какие мерзости. События еще не привели к подобному исходу, а ты бывал и в худших передрягах. Ты прошел битвы, осады и трудные долгие походы через замерзшие горы. Ты сражался с драконами, демонами и всевозможными чудовищами, и ты еще жив. Но эти самоубеждения не помогали Феликсу, у которого возникло чувство, что они еще никогда не были столь одиноки и не оказывались настолько далеко от дома. Теклис приблизился к выступу с необычными светящимися рунами. Лежащий впереди путь оканчивался другим арочным проходом, внутри которого текли странные многоцветные вихри энергии, виденные им ранее. Ощущение безмерности контролируемой энергии, содержащейся там, вызывало благоговейный страх. Какое-то время он медлил, понимая, что надлежит сделать, но не будучи к этому готовым. Это был проход, о котором писал Тассирион. Теклису оставалось лишь ступить в него. Все те необычные межпространственные коридоры, через которые он сюда добрался, были лишь подготовкой. Они служили лишь подступами к подлинным путям древних. Теперь их устройство стало ему интуитивно понятно. Они были подобны туннелям, проделанным в поверхности реальности, а то, что возвышалось перед ним, более походило на устье подземной реки. След был отчетливым. Почему же он колеблется? Ответ был Теклису известен. Со времен древних все здесь пришло в упадок. Это было отчетливо заметно. Их работа была внушительной, но в нее проникла искажающая сила хаоса. Кто знает, будут ли эти пути функционировать так, как им положено, или хотя бы так, как в те далекие времена, когда этим проходом воспользовался Тассирион. У Теклиса, по сути, было два варианта. Он мог повернуть назад, возвратиться тем путем, по которому пришел, и попытаться отыскать иной способ предотвратить гибель Ультуана, если это вообще возможно в оставшийся лимит времени. Или он может двигаться дальше, положившись на собственные знания и заклинания, как поступал всегда. Не удержавшись, маг улыбнулся. Многие называли его самонадеянным, и он полагал, что доказывать ошибочность их суждения теперь уже слишком поздно. Он шагнул вперед и прикоснулся к поверхности светящейся субстанции. Та была текучей и холодной на ощупь, и она расступилась под его пальцами, скрыв их из виду. Маг сделал глубокий вдох и прошел сквозь нее. Мгновение спустя он был подхвачен стремительным потоком. На краткий миг его взору предстал огромный коридор из тысячи тысяч блестящих многоцветных сфер, проносящихся мимо, словно астероиды в космосе. Он ощутил угрожающее темное присутствие и приготовился к встрече с ним. «По крайней мере, опять вернулись огни», — произнес Феликс, сознавая, что ведет себя как нытик. Они снова могли нормально видеть. Путь изгибался вверх, а может, вел вниз под необычным углом. Феликс больше не был уверен. Он лишь знал, что даже когда сохраняется ощущение, что они идут по плоской поверхности, он может видеть перед собой извилистый путь. Этот эффект был наиболее дезориентирующим. Возможно, он таки сможет понять, что имел в виду Готрек, ранее упомянув, насколько его сбивает с толку отсутствие ощущения глубины. Ориентиры, которые он получал при помощи зрения, более не соответствовали ощущениям его тела, что вызывало сильнейшее чувство потери ориентации в пространстве. «Тут есть и другой источник света», — заметил Готрек. Феликс убедился, что гном прав. Впереди дорога разветвлялась на две части. Одна вела вверх, а вторая вниз. Оба пути примерно через 50 шагов оканчивались светящимися арочными проходами. Те казались заполненными каким-то веществом, напоминающим ртуть, за исключением того факта, что оно светилось и переливалось всеми цветами. По поверхности плавали мерцающие пятна, словно масло на воде, пульсируя по мере движения. Зрелище было жуткое и явно сверхъестественное. Как только у него возникла сия мысль, Феликс услышал позади отчетливый звук скольжения. Нечто огромное вылезало из темных туннелей, через которые они прошли. Его предчувствия в итоге оправдались. Массивное существо с обрюзгшим туловищем выбралось из темноты. У него была драконоподобная голова, но на месте рта находилось скопище щупалец, напоминающих кальмаровые. Когда те зашевелились, Феликс разглядел в центре огромный пиявкоподобный рот размером с крышку канализационного люка. Если на то пошло, выглядело это существо даже хуже, чем та тварь, что повстречалась им первой. Воняло от него ужасно, а кожа выглядела сгнившей. Когда Феликс присмотрелся внимательнее, то заметил копошащихся под ней крупных личинок, временами прогрызающих себе путь наружу. Мгновение спустя он осознал, что те представляют собой молоть. Тварь пожирается заживо собственным потомством, хоть и не похоже, что сие как-то уменьшает ее собственный аппетит. В этом зрелище и воне было нечто знакомое, напомнившее Феликсу последователей Нургла, бога чумы, которых он видел во время осады Прага. Возможно ли, что эта тварь является некой разновидностью болезнетворных демонических существ, повелителя чумы? Феликс решил, что это вряд ли будет иметь значение, если существо его сожрет. И тут он заметил, что может произойти даже куда худшая вещь. В его сторону ползли выбравшиеся наружу личинки. В довершение ко всему, откуда-то с высоты головы чудовища раздался ужасный пронзительный смех. Присмотревшись, Феликс увидел, что один из наростов на черепе твари выглядит подозрительно похожим на человеческую голову. Осознав это, он услышал слова чудовища. «Некогда я был подобен тебе, а скоро ты будешь таким, как я. Ха-ха. Тебе достанется дар владыки Нургла, и ты будешь принадлежать ему. Ха-ха-ха». Феликсу некогда довелось видеть, как личинки-осы, проклюнувшиеся из отложенных внутри гусеницы яиц, сожрали ту заживо. Он гадал, произойдет ли с ним то же самое, если его покусают эти жирные, хлюпающие комочки мерзости. Феликс приготовился к бою, в то время как их мерзкий родитель навис над ним. Тень твари упала на него, неся с собой омерзительную вонь. Затем тварь склонилась вперед, словно лавина плоти и гноя. «Я сражался с несколькими ужасными тварями», — подумал Феликс, — «но это явно наихудшая из них». Потоки магии несли Теклиса по бесконечному коридору из многоцветных огней. Он чего-то коснулся, пролетел через едва ощутимую паутину из энергии и оказался на другой стороне. Не успел он сориентироваться, как его понесло головой вперед. У мага возникли странные галлюцинации. Перед ним проходили сцены, которые он отлично помнил. Его детство, его первая книга заклинаний и опустошительные сражения времен его юности, когда на Ультуан вторглись темные родичи. Мощное столкновение на Финувальской равнине, где он бился с королем-колдуном и в итоге победил. Видения проносились мимо. Они сменялись моментами, в которых он просто летел по длинному межпространственному коридору. Иногда видения несколько отличались. В некоторых он глядел в книгу и видел, как заключенное в заклинаниях зло обращало его на темную сторону. В некоторых он сражался не против короля-колдуна, а вместе с ним, и был облачен в темные доспехи, подобные доспехам самого Маликита. В иных он видел себя стоящим над телом своего умирающего брата-близнеца и хохочущим. Даже испытывая ужас от увиденного, Теклис сознавал, что эти моменты отражают нечто, скрывающееся в нем самом. Некие вероятности. Возможно, это его тайные мечты и кошмары, а возможно, нечто иное. Теклис дотронулся до защитного амулета на груди и сосредоточился, очищая свои мысли от видений. Когда рассудок вернулся к нему, на ум пришла фраза из книги Тассериона: «Путь древних испорчен хаосом, и тебе следует опасаться искаженных путей». Теперь он понял, что имел в виду безумный маг. Тассерион утверждал, что искаженные пути находятся там, где творения древних пересекаются с пузырями первозданного хаоса. Они податливы, они откликаются на мысли, мечты, а иногда и просто на присутствие разума. Осознав, что он падает сквозь них, Теклис тем самым подвергся их воздействию. Пузыри, поднимающиеся из бурлящего внепространственного моря хаоса, являются в некотором роде окнами в иные миры, временными континуумами, существующими на протяжении одного удара сердца или десяти, а может, целой жизни или тысячелетия. Маг понял, что при желании сможет направиться к ним и войти внутрь. Теклис гадал, каково это — оказаться внутри такого пузыря, миниатюрной вселенной, созданной из собственных потаенных желаний, отражающих собственное альтернативное прошлое. Способен ли он создать рай? Способен ли создать мир, где его не поразит болезнь, и он будет таким же сильным и безупречным, как Тирион, где скрывающаяся внутри него тьма никогда не проявит себя, где ему никогда не придется чувствовать ревность или зависть или горечь утраты? Не в этом ли тайна исчезновения древних? Отбыли ли они из нашего мира в это место, чтобы создать собственные пузыри вселенные, укрывшиеся в море хаоса? Возможно ли подобное в принципе? Эта концепция потрясала разум. Как только сия мысль его посетила, он ускорил продвижение по коридорам этого странного места. По ходу он видел, что вместе с ним, подобно каплям ртути, падающим из патрубка перегонного куба, движутся пузыри вещества хаоса. Временами пара пузырей сталкивалась и сливалась воедино. Временами они расщеплялись и расходились в разные стороны. Это было подобно наблюдению за простейшими формами жизни. Маг смещался, чтобы уклониться от тех, что оказались слишком близко, опасаясь, что они могут оказаться полуразумными, либо привлечены к нему иной причиной и могут его поглотить. Галлюцинации прекратились, как только он о них подумал. Теклис внимательно изучал окружение, отметив, что движение сфер вызывается мощными энергетическими импульсами, от которых те колышутся из стороны в сторону, словно увлекаемые волнами морские водоросли. Он почти сразу же обнаружил, что энергетические течения связаны с возмущениями на Ультуане и иных местах. Отследив их до источника, он, вероятнее всего, сможет установить причину возмущений. Здесь присутствовали и иные сущности, ни одна из которых не была смертной. Некоторые были чуждыми и не проявляли к нему интереса. Другие были враждебными и следовали за ним, как акулы за кораблем. Это были демоны, которым как-то удалось пробраться в этот колоссальный лабиринт. Маг понимал, что на расстоянии их удерживают лишь его защитные амулеты, и при первом же проявлении слабости они на него набросятся. Внезапно у него возникло странное интуитивное чувство прикосновения бесстрастных призрачных сущностей, подобных тем, что были в его сне. Теклис гадал, является ли оно плодом его воображения, или те чародеи действительно смогли его коснуться. Или это некая утонченная форма нападения, спланированного преследующими его существами? Усилием воли он замедлил движение и сразу же заметил арочный проход, мерцающий странным, но уже знакомым способом. Более того, он обнаружил отзвук необычайно мощного магического резонанса, вызванного вещью, которая не относилась к хаосу. На самом деле резонанс был вызван оружием или приспособлением, которое обладало значительной устойчивостью к хаосу, артефактом почти божественной мощи. Было ли оно неким сокровищем, давным-давно утерянным в путях? Не его ли он разыскивает? Подобный предмет может оказаться весьма полезным в его поисках. Усилием воли маг направил свое тело в сторону арочного прохода. За какие-то мгновения он пролетел через него, чтобы встретиться лицом к лицу. С ужасом. Когда к нему опустились щупальца, Феликс отпрыгнул в сторону. Он отмахнулся мечом, срезав у некоторых кончики, и покатился по полу, успев заметить массу жирных белых личинок, направлявшихся в его сторону. По обе стороны от их пиявкоподобных пастей он заметил небольшие россыпи глаз, напомнивших ему паучьи, однако в этих был заметен злобный блеск и необычный интеллект, что не поддавалось объяснению. Хоть они и были крупными, Феликс не видел, как еще они могут ему повредить, пока он не подпускает их на расстояние укуса. А он не намеревался позволять себя укусить. Готрек уже находился среди группы личинок, выкашивая тех своим топором. Их желеобразные трясущиеся тела не оказывали сопротивления. От удара они лопались, разбрызгивая во все стороны молочную жидкость, запахом напоминающую скисшее и протухшее молоко. А над головой снова зазвучал пронзительный смех демонической твари. Феликс гадал, что же ей известно такое, чего не знает он. Он бросился вперед, держась позади истребителя и прикрывая его спину от всего, что проскочит мимо. Но опасность этого была невелика, учитывая то избиение, которое учинил гном. Огромное чудище наклонилось вперед, снова вытягивая щупальца. Длинные растягивающиеся конечности с присосками, как у кальмара, угрожали схватить Феликса. Он рубанул мечом, и тот вошел глубоко, в результате чего наружу хлынул поток мерзкой молочной жижи. Феликс заметил, что поверхность под его ногами становится липкой, замедляя движение. Тошнотворная вонь становилась невыносимой. Готрек не выказывал признаков замедления. Когда рядом с ним опустилось щупальце, он разрубил его пополам. Однако то не погибло. Ударившись оземь, оно начало извиваться, словно змея, тем самым показывая, что способно жить независимо от своего изначального хозяина, пусть и не обладая разумом. На глазах у Феликса отрубленные щупальцы стало отрастать, подобно конечностям легендарного тролля или головам какой-нибудь демонической гидры. Огромное жирное тело чудовища стало раздуваться, как шар, когда оно принялось всасывать воздух. Феликс чувствовал, что это не предвещает ничего хорошего, но жизненный опыт не мог подсказать ему, что должно произойти. Тварь была слишком чуждой, а обстоятельства, в которых они оказались, не укладывались в пределы накопленного им опыта. Феликс начинал подумывать, что они каким-то образом оказались брошены в ад, что в настоящий момент было весьма похоже на правду. Чудовище сделало смердящий, гудящий выдох, подобного которому Феликс еще никогда не встречал. То был мощный порыв черного ветра, громом обрушившегося на его уши, а затем Феликс обнаружил, что гудение не имеет отношения к выдоху. Это биение крыльев миллионов мерзких мух. Однако то были необычные мухи. Эти представляли собой крупных существ с толстыми телами, сверкающими как драгоценные камни, а в их глазах светился такой же разум и злоба, как у чудовища и личинок. Возможно, все они были частью одного целого и разделяли один и тот же разум. Это была его последняя осознанная мысль перед тем, как на него налетел ужас. Миллионы жирных, гудящих мух налетели на него. Их крылья мягко и неприятно щекотали его тело, и они лезли в глаза, а также угрожали забить ноздри и рот. Он исступленно отмахивался, но это было подобно сражению с туманом. Перекатываясь по полу, он раздавил сотни, возможно, даже тысячи, но их налетало все больше и больше. Феликс уже представлял себя под огромной копошащейся кучей насекомых, покрывающих каждый дюйм его тела. Он чувствовал, что они пытаются протиснуться между губами, залезть в уши. Вонь усиливалась, а гудение крыльев обрело собственный голос. Феликсу казалось, что в этом жужжании он различает слова «нургл», «хвала» и «чума», но не был уверен, что они реальны, они являются плодом его собственного перепуганного воображения. И только Феликс подумал, что хуже уже и быть не может, как его обхватил массивный канат мышц, присоски,